мы начинаем очередной урок Зогар 93. Страница самых Вав, 66-я, строчка 4-я самого текста Зогар. От Нун Бет. Патах Раби Шимон Вамар. Яуль Раби Хия. Велихамы. Бахама дезамин кадош баругу лехадата пять анпей цадикай цадикая лезимна де аты. Точка. Четыре. От нун бет. 52. Патах раби Шимон Вамар. Вспомним сейчас, что, где мы находимся, что раби Хия, он, да, ему показали, наконец, раби Шимона и раби Элазара, и многие слушали то, что они говорили, он как раз, они рассуждали как раз, говорили именно об этом, об этой теме, которая его так потрясла. Патах Раби Шимон вам, а Раби Шимон открыл и сказал: Яуль Раби Хия, пусть войдет Раби Хия в Элехама, и пусть он увидит. Бехама и Дезамин, насколько, как, насколько в будущем, Бедезамин в будущем, Кадош Боругу, Святой Благословен, он лехадата обновит пять анпей цадикая, лик праведников, лезимна деаты, в будущем мире, дословно в будущем. Точка. Захаа игу ман де айл гах бло хисуфа. Визакаа шесть ман де каим багагу альма де амуда такив бекула. Ке амуда такив бекула. Вехама дегаве айл вегукам раби вегаве кам раби сим Элазар вешаар амудин деятвин таман. Точка. И он продолжает: раби Шимон высокаа его счастлив тот, кто де айл гохо, кто сюда вошел, блох и суфа, без стыда, визаха аман, и счастлив тот, де каим багагу альма, ди находится, стоит в том мире, камуда такив бакула, как колонна, такив бакула, которая крепка во всем. Точка. Вехама, и он видел Раби Хия. Он видел сам себя в своем видении. И он видел Дегаве Айл, что он видел, что он вошел. он видел сам себя, что он вошел в это собрание, в это место. Вагавакам Раби Элазар, и Раби Элазар, он видел, что Раби Элазар встал. Сем Вешаар Амудин и остальные колоссы, дословно колонны, дословно, как сказать, колонны, как сказать, на чем держатся, как сказать, столпы, и другие столпы, давай слово, которое, которое используется, и другие столпы, да Ятвин Таман, которые там сидели, находились, дословно сидели, точка. Вегу гаве касив, вы ашмит гарме вы ал восемь вы ятив ле раглы де раби Шимон. Смотри дальше, что каждое действие, каждое предложение, каждое действие, о котором он говорит, это духовное состояние, которое он там ощущал в присутствии Раби Шимона и остальных. Семь после точки. Вагаве, вегу, гаве касив, а он, Раби Хия, сам, а он стеснялся, касив стеснялся, был, у него стыдился, стыдился. В ашмит гарме, и он как бы изъял себя. Понятно, изъял себя, опустил себя, то есть он как бы не знал, куда одеться, он изъял себя. Есть так, можно сказать так, изъять себя, то есть он как бы опустил себя перед... Веал, и он вошел, восемь. Веятив, и сел, лерадлый да раби Шимон, у подну, у ног раби Шимона. Все это тоже ступени. И то, что он стыдился, и то, что он все это ступени, и сел у ног раби Шимона, и так далее. Асулам, правая колонка, 31-я строчка. Ссылка от Нун Бет. Патах Раби Шимон вамар вехуле. Раби Шимон открыл и сказал, и так далее. Двоеточие. Патах Раби Шимон 32 вамар ихнес Раби Хия Вир-э, бехама, атид, левая колонка, первая строчка, акадош боругу лехадеш пней гацадиким, леулам хапа, точка. Правая колонка, внизу 31-я строчка, после двоеточия. Патах, раби 32, Шимон, раби Шимон открыл. Вамар и сказал, иканес раби Хия, пусть войдет раби Хия. Ваирей, пусть посмотрит, увидит. Бахама, насколько атид в будущем, акадош боругу, первая строчка, лехадеш собирается обновить пнея цадиким лица цадиков. Леоламаба в будущем мире. Точка. Ашрей два гу мишиба лекан бли буша. Вашрей гу три мише омед беото гаолам ка амуд хазак баколь. Точка. Первая строчка после точки. Ашрей гу, счастлив тот, два Миша Бала Канбри и Буша, кто пришел сюда без стеснения. Без стыда. Лучше сказать. Ваш Райгу и счастлив тот, три ми тот, кто шеомед беотога олам, смотри, что он говорит. Кто стоит в том мире, имеется в виду в нашем мире. Очевидно. Кто стоит в нашем, в этом, в том мире, для него это был в этот мир, тот в том мире, то есть в нашем мире. Камуд хазак бахоль, как колонна. Как столб, крепок во всем. Четыре. Выраа Рабихия, этот сму. Шагая нихнас. Выраби пять Элазар гаякам. Вехенша арамудей гаулам. Шагаю шесть. Йошвим шам, аю камим мипней раби хия. Точка. Он поясняет нам здесь тоже. Четыре. Вераа, и он увидел. Он поясняет нам, раби хия, этот смо, раби хия увидел сам себя. Шагая нихнал, что он вошел. Вераби Лазар, и что раби и Лазар, а я опять кам встал. Вехен шарамудей аулам. И также остальные столпы мира. Ши аю йошвим шам, которые там сидели. В шесть. Аю камим лифней раби хия. Смотри, что он говорит. Встали перед раби хией. Вегу сим раби хия, а я мидбаеш в них нас, в ашмид, эт ацму, восемь, в яшав лемарглотав шель раби шимон. Четвертое, мы уже говорили. Шестая. Вегу, а он, раби хия. Сим. А я мидбаеш, он стыдился. В них нас и вошел. Каждая деталь по порядку, которая очень важна, это все, все ступени, одна из одной выходит другая и так далее. Вегишмит этот смо, и он опустил себя, как бы изъял себя, опустил себя. Вяшав ламадриготав, то есть опустил себя, то есть он опустился. Понятно? То есть можно сказать, опустил себя, это изъял себя не совсем хорошо. Можно тоже сказать, что это как бы, но опустился, то есть опустил, спустился, как бы опустился вниз. Чтобы сесть у ног раби Шимон. Опустил себя, дословно я просто перевожу. Вяшав и сел у подножия. У подножия, у ног, можно сказать, у подножия раби Шимона. Девять. Вот мы закончили этот от. А? Нохнит. Нет, мы закончили этот от, мы идем дальше. Мы закончили перевод этого от. Девять, идем дальше. То есть, сам от мы перевели. Пируш. Раби Шимон. Рамис. Ле. Захаа. Иуман. 10. Де айл гаха бело касуфа. Точка. Пируш. Пояснение. Раби Шимон рамисле. Раби Шимон дал скрытое указание, как бы. Скрытое, как мы говорим обычно, скрыто указал ему. Раби Хие. Он сказал, закаа и гуман, счастлив тот, кто де айл гаха, кто приходит, кто вошел сюда, было кесуфа, без стыда. Точка. 10. Вехен раа эт раби Элазар. 11. Вешаар амудин деятвин таман. Шаю было 12 кесуфа. Смотри, что он говорит. Вехен раа эт раби Элазар. И также он увидел раби Элазара. 11. Вешаара мудин и остальных столпов мира. Да яд финтаман, которые там сидели, внимательно, шаю, блок и суфа, что они были без стыда, не было у них стыда. На лице не было написано стыда. Стыд всегда, если есть стыд, значит, что-то не то, что-то еще не нет совершенства. Так или нет? И что-то еще, что несовершенно. 12. Авальгу бацму. А я бы хесуфа. Михама 13. Гай шуфра. Дебалы бы афра. Ве эйло кох. 14. Легит габер лейгем канал. Точка. Аваль гу бацмо, но он сам, то есть раби Хия, а я бы хесуфа, он стыдился. Смотри внимательно. Мехамат из-за того 13, мехамат гай шуфра, из-за этого прелестного, то есть имел в виду раби Шимона, дебалэй бы афра, который поглощен землей, в земле был. Что значит? Он представлял себе, правильно? До того, как он туда поднялся, он себе представлял, что он, что вот этот прелестный, то есть это красота, этот раби Шимона, то есть духовная прелесть раби Шимона, что он поглощен был в земле. Это тоже не, тоже все это говорит духовный. В эйнло кох лейт габерлеем. И нет у него силы преодолеть их, как сказано выше. Понятно? То есть тот, кто сидит, у кого нет там стыда, он не может их преодолеть, потому что они выше, по всей вероятности. Везе шомер касив, вы ашмит гарме. И это что там, что Зохар говорит? Касив, он стыдился, вы ашмит гарме и опустил себя, то есть опустился к ногам раби Шимона. То есть лег его, как бы сел у его ног и так далее. И бором стал. Да, видишь, вот она говорит, что Ибур, в состоянии Ибура пришел. Ну, все это. Дальше идем. 9. Постепенно. Дальше идем. Строчка 9 вверху в самом Зохаре. Это нигде нельзя учить, что мы здесь учим. Ни в одной книге нельзя. Потому что тоже в Покаваре ничего нигде нельзя. Это вот этот язык этот Зохара, вот эта полнота, полная реальность, какая есть, нигде ни в какой книге нельзя взять. чистая реальность, то есть полная интегрированная реальность, когда все живет, весь, все уровни в человеке оживают, когда он слушает и слышит Зохар. В то время, когда если мы учим, например, ТЭС, то где-то определенная часть слушает. Все слушает, конечно, но определенная часть имеет какой-то перевес над тем, над другими частями тела, то есть килим. Шлавея Сулам тоже, значит, низкая часть какая-то, нефеш, немножко там она что-то работает, а вы высокие нет. А в Зохар полная реальность, то есть реальность такая, какая она есть. Несмотря на то, что язык кажется аллегорическим и так далее. Полнота. Чистая, то есть реальность сама на всех уровнях, и все это одновременно. Как человек был создан. Ноги были на земле, а голова в небе. И все это одно тело. 9. От Нун Гимель. Кала Нафак в Амар. Маех Айнех Ло Тисков Решех Вело Тистакель точка. Девятое. От Нун Гибель. 53. Кала Нафаг Вамар. Голос вышел и сказал. Это все, что он видел и слышал. Рабихия. Голос вышел, раздался, можно сказать, ну, дословно, вышел и сказал, оповестил. Красивые слова, но я говорю именно как здесь. Не, мы говорим просто слова от Зогара, не красивые слова. Литературный язык. А так, как здесь написано. Голос вышел и сказал. Маех Айнех. Маех Айнех, опусти свои глаза, вело тисков решех, и не выпрямляй свои головы. Вело тистакель, и не смотри. Точка. Маех, 10, айнавы. Вехама негура дегаве нагир лемерахок. Маех Эйнаве, он опустил свои глаза. Вехама, и он увидел. Свет, Вахама Негура, Негура свет, и он увидел свет. Дегавы Нагир Лемерахок, который светил издалека. Точка. Кала Агадар Камелекадмин Вамар Алаим. Следующая страница. Самых Зайн, 67-я, первая строчка Завозугора. Тмирин сатимин, пакихе эйна, инон демиштататин бахоль альма, истаклу вехаму, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка десятая, после точки. Кала Агадар голос, или глаз, как говорят, голос, глаз, голос возвратился к Мелекадмин, как и прежде. Вэмар и сказал, Алаин великий, тмирин сатимин. Сокрытый, следующая страница, первая строчка, тмирин сатимин, сокрытые, как сокрытые, потаенные. Покихай айна, откройте ваши глаза. Инон демишататин бахоль альма. Те, что летят, те, что летят во всем мире. Истак лувахаму, смотрите и увидите. Вторая строчка. Татаин дамихин. Это он говорил к большим, великие, что должны великие сделать. Обращался к великим. А теперь он говорит татаин дамихин. Сатимин бехорейхон итару. То есть великим он сказал, смотрите и увидите. А теперь он обращается к нижним. Татаин, нижние. Татаин дамихин, нижние, что внизу. Сатимин бехорейхон. Те, чьи глаза чьи отверстия глаз, как мы называем отверстия глаз по-русски, есть специальное слово, а? Чьи глазницы сокрыты. Итару, проснитесь. Точка. Здесь дано величайшее пророчество. И каким образом оно дается? Мы видим, как это видение, что значит видено, день видения, которое у него есть. Это рабихия. Что это не нечто такое, такое, это надо себя подготовить к этому, а и он получает. И тайны сооткрывают, а тайны открываются ему, и так далее, и так далее. Возвращаемся на предыдущую страницу. Самых вав, 66-я, Гасулам, левая колонка, строчка Нун, строчка 16-я от Нун Гимель. Ссылка буквы Нун Гимель. Кала нафак в амар векуле. Голос вышел и сказал векуле и так далее. Двоеточие. Яца коль 17 в амар. Вышел голос, глаз, голос и сказал. Я перевожу самое, как можно дословное. И сказал. Ашпель эйнеха. Альтизков рошеха. Ваальтистаке. И сказал этот голос. 17 после первой запятой. Ашпель айнеха. Принись свою, свои, при, опусти свои глаза. Дословно принись. Принись свои глаза. Альтизков рошеха. Не выпрямляй свои головы. В аль 18 истакель, не смотри. Точка. И шпиль этой нав. Вераа ур. Шагая 19 миир лемерахук. 18. И шпиль этой нав. Смотри, что он говорит. Есть полное, полно всего секретов и полно указаний, как работать над собой. Смотри. И шпиль это инав, он принизил свои глаза. Вераавор и увидел свет. Шагаям и ир мелерахок, который светил издалека. Смотри, стоит пасук такой, есть такой стих у псалмах, в псалмах Давида. Стоит Рамашем в шафаль ире. Это же слово стоит тоже, шафаль, это вот приниженный. Стоит Рамашем вознесен, высоко вознесен Творец. В шафаль ире стоит. Это в другом месте. А тот, кто принизил себя, он увидит. Понятно? А гордец не увидит. 19. Хазар аколь квадхила. Вэмар. 20. Эльоним. Анистарим. Вагастумим. Бекухей айнай. 21. Амишоты тот. Бахоля улам. Девятнадцатая после точки. Хазар гаколь квадхила, возвратился голос, как и ранее. Как и ранее ему сказать. Ваамари сказал, 20. Айлюним они старим. Сокрытые и потайные великие. Высокие, не великие, а высокие, в смысле высота, эльоним. Те, что ввысе находятся. Сокрытые и потайные, что ввысе находятся. То есть те праведники, которые ввысе находятся по своему уровню. Пекухей гайнаим. Те, что открыты, те, что с открытыми глазами. 21. А мы что-то тот бахоля улам, которые бродят, мы что-то тот бродят, которые бродят по всему миру. Бороздят весь мир. Бродят по всему миру, лучше сказать. Но бродят именно мы что-то тот, и значит по выси. Это то, что бродить, но выси, то есть летать. Истальку уреу. Вглядитесь и увидите. 22. Это он говорил к... Этот голос говорил к тем, которые великие. То есть выси находятся по уровню. 22. А тахтоним, а ишиним. Веор эйнейхем. Сатум бехорей. 23. Эйнейхем. Гекицу. Гакицу. Тахтоним, а ишиним. Спящие нижние. Или нижние, что спят. Веор эйнейхем. И свет их глаз. Сатум сокрыт бехоре эйнейхем в зернице, в глазнице их глаз, в отверстии их глаз. Гакицу, проснитесь. Вот этот от, тот, что... Это, вот это перевод этого ота. Очень-очень высоко, очень важно все, о чем этот разговор идет, и как, и ангелы, и это, и все, что он видел, все это совершенно новые ощущения должно дать тебе, как это, не думать, где это выси, какое, что, зачем, просто впитывать в себя, остальное все будет дано. 24. кала агадар кемикадмин. А мы еще не закончили. Сейчас посмотрим еще. Ага, это мы дальше. Идем дальше теперь. Он объясняет. Кала адгадар агадар к мекадмин. Гайну. Ахар 25. Ше циен легашпиль айнав. Ше циет. Я сказал? Ахар ше циет легашпиль. Айнав. Лемата. Вело лизиков реше. 26. Заха лишмо гакарус. Газе. Шебеглало гисига коль 27 мывукашо. Смотри, он говорит нам сейчас. Потрясающе. Значит, мы видим сейчас, увидим, что он сделал. Он делал, он слушал этот голос, он сделал то, что надо было, то, что его просило, спросили его, сказали ему, сделай так, и он сделал так, как надо было. То есть все приготовления он сделал для того, чтобы получить вот это постижение, которое ему надо было. То есть он поднимал ман и делал все возможное. Смотри, что он говорит. Кала 24, агадар кемикадмин. Голос возвратился, как и прежде, как и ранее. Что это значит? Айну. То есть. Ахар 25, шитсиет, лашпиль айнав. После того, как он... как сказать, послушался. Цвет послушал. После того, как он послушался голоса. Легашпиль эйнав. И чтобы понизить, чтобы снизить свои глаза, что он опустил свои глаза. Лема вниз. Велоли скофреша, и чтобы и не поднял, и чтобы не поднял своей головы. Смотри, что он говорит. 26. Заха лишмо акарус. Он удостоился, чтобы слушать голос оракла. Оракл, да знаешь, оракл это тот, кто предвещает вещи, который объявляет события, который есть такая вещь, как оракл. Так вот, это духовное такое. Он услышал, удостоился услышать оракла. Оповещатель. Этого оракла. Шебеглало, смотри, что он говорит. Благодаря которому истиг этому вакашо. Он достиг, постиг то желаемое, все желаемое. Он постиг все свое желаемое, все, что он хотел получить, удостоиться, он удостоился, чтобы получить вот это все желаемое, что ему не было понятно. 27. Кмоша омер легала. Как сказано ниже. Смотри, мы можем учиться из этого, то, что мы здесь видим, можем учиться великим вещам. Только сам человек может постичь. Я даю вам только методику. И некоторые мои постижения, может быть, тоже. Но главная методика, а уже сам ты должен сам работать над собой. У нас нет группового, нет и выси тоже до группового метода. Каждый индивидуально, смотри, Раби Хия сам поднялся туда, не целая группа. Раби Хия, как-то. Его был хиссарон, его хиссарон, его проблема была. Почему же раби Йоси с ним не поднялся? Они же были вместе в пути. Раби Йоси принял это, помнишь, да? Раби Йоси сказал, раби Шимон, он сослался на, и на раби Шимона. Раби Шимон так сказал, все. Он тоже великий был, не в этом дело. Но это была проблема, это было желание, жгучее желание раби Хи. Вот это Малхут да Малхут, что с ней? Проглочен ли раби Шимон, проглочен ли раби Шимон, поглощен ли он землей? А если так, это невозможно. Он сам пришел к тому, что это невозможно, но он постичь это не мог. Он пошел выше разума и сказал, что нет, невозможно, раби Шимон живет. Но 28. Везе шомер, алаин тмирин сатимин. Пекихей 29 айна, инон де мешатетин бахоль альма. Истаклу 30 вехаму, двоеточие. 28 везе шомер, это что он говорит? То, что этот оракул сказал. И Зохар говорит. Словами оракула. Алаин высшие. О, это хорошее. Высшие. Тмирин сатимин. Потайные и сокрытые. И даже в этих двух подобных словах, синонимах, есть большущая добавка одного к другому. Но мы делаем, у нас первое чтение Зохара. Потайные и сокрытые. Пакихей айна. Открытые глаза. С открытыми глазами. Те, что у которых глаза открыты. 29. Инон тмешататин бахоль альма. Те, что бороздят выси, как бы летят, бороздят весь мир. Истаклу вехаму, вглядитесь и увидите. 30. Двоеточие. Татаин, дымихин, сатимин, бахорайхон, 31, итару. Нижние, теперь он обратился к нижним. Домихин, которые низко, внизу, в низине, сатимин, сокрытые. Бехорейхон, которые внизу сокрытые в своих отверстиях, чьи глаза сокрытые, отверстия глаз сокрыты. Итару, проснитесь. Пробудитесь, хорошее слово, пробудитесь. Не говорит про сон, про пробуждение. Пробудитесь. 31 после двоеточия. Акарус орер эйлу анышамот. Дегавуэ цаятин. Следующая страница. Самых заин. 67-я гасулам, правая колонка, первая строчка. Цаятин лемелулей де раби Шима. Вегаву таман. Вегам эйлу два де логаву таман. Точка. Возвращаемся в следующую страницу. Правая колонка, строчка 30-я. Нет, строчка 31 после двоеточия. Он объясняет нам. Акарус орер эйло анишамот. Оракл пробуждает эти души. Дагавы цаэтин, которые прислушивались. Первая строчка правой колонки следующей страницы. Асулам. Которые слушали, прислушивались к словам Раби Шимона. Дагавы таман, которые там были. Которые были там. То есть те, которые были там. Вегам эйлу делога в этом, а также и те, что не были там. То есть прислушивались те, которые были там, и которых не было там, они также прислушивались. Смотри, тоже интересно. Вегаю, два после точки, вагаю, вагем, бет, китот. К моше, к моше, готов, легала. И было у них два два класса, дословно, два класса. Как сказано ниже, как говорится ниже. То есть два класса, два уровня. Дословно, Китай это класс. То есть один выше, один ниже. Смотри, как мы учим здесь. Смотри, как мы здесь учим, что есть разные классы. Правильно? Разные уровни. И совершенно невозможно, чтобы посадить одного из одного класса в другой класс. Разве это возможно? Разве можно посадить школьника третьего класса в университет, на третий курс математического факультета? Ну, можно посадить. А вот есть каббалисты, которые стараются так делать. Они говорят, все одно, все один, все как идеальный коммунизм. Совершенно невозможно. Да против, смотри, что мы говорим. Против всех законов мироздания. Это плохо и для тех, и для других. Третья строчка. Да, и те, и другие не развиваются, потому что те, которые внизу, он боится того, что те больше знают, и он совершенно полностью заблокирован. И не помогает ему совершенно сидеть в классе с тем, который уже продвинутый. А которому, который уже продвинутый, он совершенно не может, когда сидят рядом еще тот, кто только начинающий. Потому что тогда и учитель должен считаться с тем, что начинающий, он опять каждый год то же самое твердит, а вот этот сидит, который продвинутый. И нет ему никакого продвижения, и он опять то же самое опять слушает того же уровня, что и было раньше. Откуда приходит свет, это важно, не то, что те слова, что притаскиваются. Поэтому постоянно нельзя брать больше учеников, чем в один и тот же класс. Третье. Везешомер алайен тмирин вехуле. Истаклу четыре вахам. Татаин, Демихин, Вехула Итару. Двоеточие. Везешомер, это что он сказал, смотри внимательно. Алайн высшие, Тамирин сокрытые, потайные, Вехула и так далее. Истаклу, взглядитесь, четыре вахаму и увидите. Татаин, Демихин, затем он говорил, обратился к нижним, говорит, нижние, которые внизу, выхуле и так далее. Итару, пробудитесь. Дай точи. Акарус, пять. Яца, лехоль, нешамота, цадикин. Вехилекотам лебет шесть китот. то, что Карус, он это, что он делает? Провозглашение, так, или оглашение. Так вот, а Карус Яца, теперь он говорит, вот этот, как сказать, призыв, можно сказать, да? Призыв этого оракула, что делает оракул, называется призыв, да? То есть призыв, это, призыв его вышел лехольный шамот ацадиким, для всех душ цадиков. Смотри, что он говорит там. Вехилеко там, и он разделил их лебетки тот на два класса. Шесть. Двоеточие. Кат, Ахат и Кадишей Эльоним, Тмирин всем, Сатимин, Шезаху, Лепкихот, Эйнаим, Улешотет, Бахоль, Восим, Альма, Лагем, Кара, Шиста, Клу, Ваеру, Кломар, 9. Ши Ямшиху, Аурот Гайлюни. Дайну. Бецафта 10 хада. Им Акат Габет. Шии Коль Инон Мишарин 11 де Азлин. Мит Тарахин. Батар Кудша Бригу. Ушхинты. В Азлин 12. Митархин. Мишхинты. У Механе. Отам. Татаин 13. Демихин Сатимин. Вехорейхун. Шагем Дамихин, 14, Ешеним, Веор Эйнегем Сатим, Бехорей Эйнегем, 15, Велагем Кара Шиит Орору. Вот сейчас он объясняет нам. Очень-очень внимательно. Шестая строчка. Да? Не переводи. А? Шестая строчка после... А? Шестая точка после двоеточия. Очень внимательно смотри. Что это за два класса таких? Кат Алев. Или Кита Алев на современном языке. Первый класс. То есть один из первый класс. И Кадишей Эльоним. Это высшие святые. Тмирин Сатимин, потаенные сокрытые, Шезаху Лепхихот Эйнаим, которые удостоились раскрытия глаз, смотри, что он говорит, Улешотет Бахоль Альма, и смотри, что он говорит, и чтобы браздить во всем мире. Все говорит о постижении, конечно, правильно? Восемь. Никаких других, только есть постижение, что можно постичь. Бороздить по всему миру. Восемь. Лагем кара, к ним он призвал оракул, ши истаклу, чтобы они внимательно всмотрелись, ваеру, чтобы и тогда и увидят. Кломар, то есть, 9. Что это значит, смотри. Шиям шиху гаурота и люним. То есть, чтобы они притянули высшие света. Понятно? Высшие света, очевидно, гар. Правильно? Потому что он говорит, глаза открытые должны быть. И так далее. То есть, гар, высшие света, это гар. Это высшая группа, высшая, понятно, да, высший класс, он притягивает гар, Дагайну, то есть, бецавта, хада, то есть, смотри, что он говорит, очень внимательно, то есть, совместно, вместе с бецавта, хада, вместе с скат, гакат, габе, то есть, вместе, совместно, лучше сказать, совместно с вторым классом. Шеги, коль, инон, мишарит, что кто такой второй класс, смотри, что это все те работники, все те как сказать, служащие, служители, о, все те служители, или лучше еще есть все эти лагеря, то есть имеется в виду все эти воинства, все эти служители, можно сказать, 11, де азлин, которые идут, мететархин, батар, кадош боргу, которые бредут, смотри, что он говорит, метархин вот означает бредут, которые бредут за Кадош Баругу, за Творцом, за Кадош Баругу, за Святым Благословен Он, Он, у Шхинта и Его Шхиной. Но имей в виду очень важно, за ними. Ты видишь, те были выше, так, те брали уже Абавыима, очевидно, так, те, которые были высшие, они поднимались еще выше, а эти низшие, они бредут за Кадош Баругу и Шхинта, то есть они прицепляются к Зейранпин и Нуква Ацилута. Видишь, да? В Азлин, и они идут, у Митархин Мишхинте, и бредят они, бредут они от Шхины. У Механео там, и он называет их Татаин Дамихин. Называет их нижние. Два слова подобные. Те, что внизу, те, что внизу, под низом. Самихин, Сатимин, sorry, Сатимин, Бехорейхон, которые сокрыты в их глазницах. С глазницами, сокрытыми глазницами. Сокрытые глазницы, конечно же, что у них нет, да, хохма, вот это свет хохма, это глаза. А у них сокрытые они. Шагем дамихин ешиним, что они спят. Дамихин, о, я немножко дамихин, я немножко не совсем хорошо перевел два слова, видишь. Татаин дамихин, дамихин означает спящие. Спящие. То есть поправься, если где-то я сказал, может быть, не так. Татаин, то есть нижние, которые спят. Сатимин, сокрытые, с глазницами, сокрытыми глазницами. Сомкнутыми, вот еще лучше, сомкнутыми глазницами. Шаэм дамихин ешиним, что они нижние спящие. Веор 14. Эйнейхем, сатим, и свет их глаз сокрыт в глазницах, в отверстиях глаз, дословно. В 15. Велахем, кара, и к ним он призвал чи и тарару, чтобы они пробудились. Хорошо. Проработай вот это, еще мы не дошли до сути, но уже, вот это уже очень важно связать, вот это запомни очень хорошо, вот что здесь мы учили. И вот это очень важно для нас будет в следующем уроке, где он дальше нам расскажет, что вот эти два уровня означают. И он обратился к разным с разным призывом к, к этим двум классам. Так что мы закончили сейчас здесь на от, здесь нехорошо, смотрите, здесь следующая 16-я строчка, мы видим, стоит бет, далет стоит в 16-й строчке правой колонки, где мы сейчас закончили следующую. Стоит бет, далет, должно быть нун, далет, это ошибка сканирования. Таким образом, мы начнем в следующий раз с зогар наверху, третья строчка самого с текста зогар.